Люди добродетельны потому, что существует ужас, но по своей сути они отягощены злом, и все они мои потомки. Чужестранец дрожал от холода, но все же не решался закрыть окно. Боже, я не заслужил того, что случилось со мной. Если ты сотворил это со мной, я могу сделать то же самое с другими людьми. Это будет справедливо. Дьявол испугался, но промолчал, поскольку не хотел показать, что и сам испытывает ужас. Его подопечный богохульствовал и оправдывал свои деяния, но впервые за 2 года услышал дьявол, как тот обращается к небесам. Дурной знак.